Бедненький. Забирайте это, не мешай. Вот это? Да. Вася, бегом. Тебе быстрее. Посылать хочу. Его я знаю, ждешь ты очень. Ну, нам в пакеты. Вот лежит один, еще два сейчас рядом где-то. Мы просто еще пока... Еще пока тяжело нам, мы пока одного только. Да, мы только одного пока нашли. Есть перчатки? На. Мам, ты пойми мы языка. Сейчас два еще надо найти. Они попали в Великую Отечественную. Помнишь? Для них мы вот. Вот у меня такое ощущение, что я нас обуздать, пойди, иду. И как в кино. Это неправда такое, ну, правда такого будет. Вот он прошел, тут же мотоциклы едут. Ксюха, мы вообще точно в каком-то... Смотри, он даже без каски. Смотри, за ними воздух. За ними воздух летит. Ксюха, за ними. Ксюха, за ними воздух. Ксюха, он сейчас их накроет. Не шевелись. Смотри, он заходит. Тихо, за нами. И каждый брат по духу грустит. За нами. Лежи, Ксюха, лежи. Воздух пацанам пришел. За пацанами пошел. И шевелись, пока он не уйдет отсюда. Он здесь где-то. Сейчас жалею, что каску сняла. Ушел. Семья нам наша по нутру. Своих бедета не сука бросала. Сюда идет. И друг за друга, брат за брат. Сюда идет, тихо. Вроде ушел. Автомата. Вася, тебя крайне было видно, как ты бежал прям под ним. Враги совсем не ожидали. Мои уложились пацаны, но честь мужскую не предали. Мам, ты пойми мы языка. Еще один прилетел. К нам интерес у всех особый. Для них мы попросту зыка. Нас обуздать пойди попробуй. Или два. Семья нам наша под утро. Тут мы сходили с 200. Не бросала. И нет задач для нас таких. Нас изрывать не надо, мы тут не можем. Но в отпуск я прошу, не жди. Хоть и тоска по дому гложет. Ну ладно. Все, мам, побегу. Теперь надолго на работе. В Челябинском спецназе ГРУ. Приписан я к небесной роте. Мам, ты пойми мы языка. Я прошу, пожалуйста. К нам интересу всех особый. Спасибо, мило, пожалуйста. Для них мы попросту зыка. Господи, спаси, пожалуйста. Нас обуздать пойди. Спаси, пожалуйста. Бригада 22 ГРУ. Пожалуйста. Для нас родною очень стал. Спаси, пожалуйста. Семья. Своих детей там не бросала. Мам, ты пойми мы языка. К нам интерес у всех особ. Еще один. Еще один. Их три. С моей стороны. Семья нам наша по утру. Живы!